Лоуренс задумался. Он пытался сообразить, насколько можно верить рассказу Глэдис. Она не врала, но он подозревал, что рассказ был сильно приукрашен и отшлифован после убийства. Особенно он сомневался в том, что она точно передала последнюю фразу. Он опасался, что своим появлением на свет эта фраза обязана совершившемуся убийству. Он поблагодарил Глэдис, поблагодарил ее как положено, уверил, что никто не расскажет о ее проступках миссис Пратт, и покинул старую усадьбу. Ему было над чем поразмыслить. Ясно было одно. Беседа полковника Протеро с миссис Лестрендж носила отнюдь не мирный характер, и он боялся, что об этом узнает его жена. Я вспомнил о церковном старости, про которого рассказывала мисс Марпл, о его двойной жизни. Неужели и тут нечто подобное? Мне очень хотелось знать, при чем тут Хейдек? Он избавил миссис Лестрендж от необходимости давать показания на следствии. Он сделал все от него зависящее, чтобы защитить ее от полиции. Насколько далеко мог он зайти в своем стремлении ее выгородить? Предположим, он подозревал в ней убийцу. Стал бы он, несмотря на это, защищать ее до конца? Эта необыкновенная женщина обладала поразительным, неотразимым обаянием. Я сам всеми силами противился даже мысли о том, что она могла совершить преступление. Сердце говорило мне, она на это не способна. А бесенок в моем мозгу возражал. Ну да, и только потому, что она на редкость красивая и привлекательная женщина. Как сказала бы мисс Марпл, такова уж человеческая натура.